Глава седьмая. Втроем я, индеец и султан занялись разгрузкой газели. Майя дежурила с автоматом на изготовку. То косилась в сторону машины, то нервно всматривалась в туман. А вот Ксюха выглядела беззаботной. Сейчас отдыхала на травке рядом с кротом. Слепой бандит делился взглядами на жизнь. «Компьютеры – бич нашего времени. Дети воспитаны на стрелялках, а сами даже таблицу умножения не знают». «Калькуляторы – бич нашего времени», – с усмешкой уточнил султан. «Не лезь, у нас тут серьезная беседа». «Я знаю таблицу умножения», – обиделась Ксюха. 200 штук на шестерых – это будет где-то 33 тысячи баксов каждому». «Умная девочка», – похвалил султан. «Испортили ребенка», – вздохнул крот. «Скажи, милая, ты хоть одну нормальную книжку в жизни осилила? Гарри Поттер и другая лабуда не в счет». Ксения насупила брови. «Я читала этого Толстого». «Неужели «Войну и мир»?» – обрадовался слепой бандит. «И как тебе понравился образ Балконского?» «Мне понравился образ Буратино». «Хм...» «А чё, нормальный пацан?» – удивилась Ксюха. «Он даже не человек». «Ну и что? Он вроде терминатора, только деревянный». «Да он за 5 монет родного папу Карла чуть не продал». «Когда это?» «Букварь барыги толкнул, на поле чудес отправился, разбогатеть вздумал сопляк». «А ты злой!» – осуждающе вздохнула Ксения. «Я умный. Хочешь, расскажу историю?» «Сказку?» «Нет, то, что сам видел». «Но ты же...» «Да, сейчас. А когда-то...» «Вот однажды весной я шел по Москве. На углу Дурова и проспекта Мира была огромная толпа. Сначала решил, гуманитарку раздают. Но толпа была необычная. Одни здоровые мужики. Они теснились, ругались и записывали номерки на ладонях. Кто-то даже подрался. Я спросил, и мне ответили. 500 баксов в месяц, а еще паек. Но ты инвалид, даже не пытайся. Все равно не возьмут. Тут конкурс больше, чем в МГИМО». 500 баксов – это много», – пробормотала Ксюха. «Они тоже так думали», – улыбнулся крот. «И все хотели оказаться в стране чудес». «А что это было?» «Очередь в вербовочный пункт полиции». Ксения озадаченно шмыгнула носом, а султан хихикнул. «В детстве они все фанатели от сказок, и потому выросли дебилами. Крот, не грузи ребенка». «Да я не гружу, так воспитываю помаленьку». «Не надо меня воспитывать, я уже взрослая». «А золотой ключик не читай, лучше найди». «Ага, журнал «Плейбой», — вставил индеец. «Это скучно», — вздохнул крот. «Незнайка на Луне куда интереснее». Длинноволосый заржал. Майя скривилась и поманила меня рукой, сердито шепнула. «Зря ты с ними связался. Отморозки и Лёшкину машину угробили». «Тихо!» Я дружески провел ладонью по ее волосам. «Ты что?» Она растерянно моргнула. «Просто ты моя девушка». «С каких это пор?» «Не дергайся, индеец смотрит». «Получит пулю». «Расслабься. Здесь внутри. Они нам нужны. И мы им тоже». Еда и боеприпасы. То, чего не было у нас, у бригады имелось в избытке. Рассовали добро по рюкзакам. Кое-что из инструмента тоже взяли. 5 рюкзаков вышли довольно увесистыми. А на долю Ксюхи будет подсумок с патронами и гранатами. Разумеется, еще и оружие у каждого. Султан окинул задумчивым взглядом груду барахла. «Чего тянем?» – пробурчал индеец. «Пора сваливать». Лося надо похоронить. Ему теперь все равно. А нам нет. Юноша нервно сплюнул. Дождемся на свою голову. По очереди, работая лопатой, вырыли рядом с опрокинутой машиной неглубокую яму, положили тело и присыпали землей. «Хватит!» – решил султан и воткнул в изголовье ветку. Мы навьючились рюкзаками. Когда проходили мимо кабины, индеец скривился. «Хоть этого-то не надо закапывать!» Султан глянул на остатки водителя, багровевшие среди расплющенного металла. «Так зачем? У него и так крепкая гробница!» Дальше двигались молча. Майя во главе колонны, следом султан. Крот придерживался за рюкзак бригадира. Индеец впереди нас с Ксюхой. Я покосился на девочку. Несмотря ни на что, выглядела она бодро. Еще бы, наши скитания обрели долгожданный материальный смысл. Хотя вряд ли сейчас думает о деньгах. Скорее о тех банках тушенки, которыми набиты рюкзаки. Темп мы взяли хороший. Его задавала Майя. Она единственная знала маршрут. Спустя полчаса из тумана выросло ограждение. Высокое, метра три, и сплошное. Колючая проволока тянулась поперек дороги вправо и влево, теряясь где-то в дымке. А еще впереди маячили смутные очертания домов. Мы залегли, всматриваясь. «Это уже Болхов!» – шепнул султан. «Южная окраина!» – кивнула Майя. «А скорпионы тут есть?» «Не должны. Ближайший блокпост в километре. До того, как город закрылся, округу облетали вертолеты. Теперь их нет. Еще вдоль всего периметра датчики движения, но электроника давно сдохла». «А трупы не уходят с блокпостов?» Майя смерила султана оценивающим взглядом. «Иногда можно напороться». «А ты давно здесь бывала?» «Не твое дело». Он хмыкнул. «Не спорь с женщиной», — вмешался я. «Лучше скажи, броневик у центральной конторы, там тоже толпа зомби?» «Не думаю. Доехать они не успели. Город закрылся около 8 утра, а в контору прибывали в 8:15. Ездили точно, как по расписанию. Искать надо где-то на улицах». «Денежки, деньжата», — прошептал индеец будто мантру. Глаза у него плотоядно блеснули. Среди этой троицы угадывать его мысли легче всего. Да что там гадать, читай словно в книге. Простые и незамысловатые, как фразы из армейского разговорника. Я отвернулся. 200 штук — жирный куш. Что будет, когда найдем чертов броневик? Наши друзья перестанут в нас нуждаться. Очень возможно. Такой волнующий момент лучше не торопить. За пару десятков шагов от дороги обнаружилось аккуратное отверстие в изгороде, почти незаметное среди высокой травы. «Хорошо», — одобрительно прищурился султан. Один за другим мы стали переползать на ту сторону, и только тогда разглядели нечто. «Ух ты!» — удивилась Ксюха. «Больше всего оно походило на серебристую паутину. От верха изгороди едва различимые нити тянутся к земле и к ближайшему дому. Ажурное плетение заполняет воздух между колючей проволокой и стеной. Лишь у самой изгороди есть свободные промежутки. В одном из них мы и находимся. Удивительно. Ветер играет стебельками, а тончайшая паутина даже не шелохнется». «Это опасно?» – спросил султан. «Не знаю», – пробормотала Майя. «Раньше здесь такого не было». «Вернемся», – решил я. «Проделаем другую дыру в заборе». Хрустнула ветка, но где-то далеко, в тумане, у нас за спиной. Я оцепенел и явственно разобрал нарастающий гул. «Машина», – предположил султан. «Не похоже», — качнул головой крот. В следующее мгновение рев ударил по ушам. Огромный зыбкий силуэт колыхнулся в белой пелене и стал приближаться с противным чавкающим звуком. «Что за херня?» – побледнел индеец. «Не знаю», – выдавила Майя. Опять донесся рев, низкий и тоскливый до жути. Тут у Длинноволосого сдали нервы. Он бросился к дому, прямо на паутину. Майя едва успела поймать его за куртку, подсечкой уложила на траву. Только ствол автомата в руке бандита задел тончайшую нить и отвалился, будто срезанный лезвием. «Мать вашу!» – вырвалось у Султана. По ту сторону изгороди возник еще один силуэт. Этот не ревел. Что-то огромное, темное надвигалось из тумана с вполне конкретной целью. И этой целью были мы. «Уходим!» – шепнула Майя. «Куда?» – буркнул Султан. Его винтовка М-16 сейчас выглядела беспомощной пукалкой. «Там можно проползти!» Майя скинула вещмешок, легла на траву и поднырнула под ажурную вязь. Я затаил дыхание. Ксюха сжала мою руку. А секунды спустя мы уже ползли следом, втискиваясь в изгибы рельефа. Трава пахнет едко и пряно. Старые загрубелые стебли царапают лицо. Это мелочь. Плохо, что паутина растет неровно. Иногда зазор широкий, хоть на корточке становись. А чуть дальше боишься дыхнуть глубоко. Врастаешь в суглинок и мечтаешь стать плоским, как камбала. Рюкзак, примотанный лямкой к ноге, я волоку за собой. «Ай!» – доносится голосок Ксении. Она ползет впереди. «Что с тобой?» «Нормально». «Осторожнее!» – шепчу я. «Успеем!» Позади трещат ветки. Земля подрагивает, будто что-то тяжелое катится за нами. Я не оглядываюсь. Дальше паутины оно не сунется. Не должно. Чуть правее я слышу дыхание Султана. Кажется, крот с ним, он его не оставил. До стены дома еще пара метров. Майя уже одолела это расстояние. Поднялась, развернулась с автоматом на изготовку. Всматривается куда-то поверх наших голов. Индеец, извиваясь как червь, проползает последние метры. Свой рюкзак он давно бросил. Выныривает из-под паутины и бежит. Скрылся за углом, сучонок. Ксюха тоже выбирается на свободу. Рукав ее куртки лишился изрядного лоскута материи. Девочка занимает позицию рядом с Майей. Где-то за моей спиной раздается противный хруст. Кажется, хрустят столбы проволочного ограждения. Автоматы в руках девчонок оживают одновременно. Паутина слегка колыхнулась. Последняя ажурная арка над моей головой, красивая и смертельная. Я одолеваю ее, подарив напоследок кусок клапана рюкзака. Вскакиваю и разворачиваюсь. Ничего, только чуть покосившееся ограждение с провисшей кое-где колючкой. След на примятой траве и удаляющийся шелест где-то в тумане. Султан и крот последними выбираются на волю. У слепого бандита не хватает изрядного куска шевелюры, но, кажется, остальное цело. Я даю ему руку, помогая встать. «Вы видели?» – хрипло спрашивает Султан. «Ага», – кивает Ксения. «На что это похоже?» «Не знаю», – честно отвечает она и зябко передергивает плечами. Майя добавляет. «Что-то бесформенное, блестит, как грязь, и очень-очень большое». «Крупнее, чем грузовик?» «Неизвестно. В дымке мало что разглядишь. Кажется, большая его часть была скрыта, а к забору тянулось что-то вроде щупальца». «Его пули остановили?» «По-моему, оно их даже не заметило». «Значит, дело в паутине». «Мы смотрим на прозрачную вязь. В тумане она едва угадывается». «Полная ерунда», – бормочет Султан. «Это ж противоречит законам физики». «Так ты и в этих законах разбираешься», – усмехается Майя. «Не надо язвить, детка. Я по образованию инженер-электронщик». «Проклятое место», – доносится рядом еще один голос. «Поганое». «Недобро мигает Султан. «Вернулся?» и коротко, почти без замаха бьет индейца в живот. Вроде не очень сильно, но длинноволосый беззвучно складывается пополам. Хороший удар, особенно для инженера-электронщика. Индеец корчится, оседая на землю. Султан несколько раз пинает его башмаком. «За что?» «Ты сам знаешь, падаль!» И опять башмаком в морду. «Перестань!» — кричит Ксюха и хватает султана за рукав. «Куда ты лезешь, девочка?» «Я шагаю ближе, если он хоть пальцем ее тронет». Бригадир оглядывается и вдруг становится спокойным, будто он раньше внутри был холодным, как лед. «Глупышка! Можно пожалеть врага, но труса и предателя прощать нельзя!» «Прости, султан!» — хрипит, выплевывая кровь индеец. «Я искуплю, да за тебя, кого хочешь, порву!» «Увидим!» — сухо кивает бригадир. «А пока давай тащи сюда рюкзак, тот, что бросил!» Юноша ползет назад под паутину. Кажется, он даже рад, что так все закончилось. А остальные отдыхают на скамеечках у дома. После того, что было, заурядные деревянные скамейки с облупившейся краской выглядят почти фантастически. «Знаете, — говорит Крот, — интересная мысль не дает мне покоя». «Точно, точно! — торопливо кивает Ксения. — И мне тоже жрать охота». «Я не об этом. Я о взаимосвязи всего сущего». «Тьфу ты!» — морщится девочка. «Так устроена природа. Каждый занимает в ней отведенное место, кроме человека, конечно. У разумного существа всегда есть выбор». «Ну да, помойка или кладбище», — с усмешкой подсказывает султан. «А хотя бы и так», — кивает Крот. «Если проанализировать то, что вы видели, где для этих тварей место в биоценозе?» «Какие ты умные слова знаешь!» – удивляется Ксюха. «Им ведь тоже жрать надо. Чем крупнее размеры, тем больше надо еды». «А вдруг они вегетарианцы?» «Хочешь проверить?» – улыбается Крот. «Ну уж фигушки!» – ежится Ксения. «А мне по барабану, чем они питаются», — вздохнул султан. «Главное, чтобы не нами».